Нередко находим в братьях, что иные великую приобретали радость и благодать, и в продолжении 5 или 6 лет говорили о себе: «Увяла в нас похоть». И после этого, когда почитали себя совершенно освободившимися от похоти, таившийся в них порок приходил в движение, и возгорались они похотью. Отчего сами в себе дивились и говорили: «Откуда это? После столь долгого времени восстал в нас такой порок». Поэтому ни один рассуждающий здраво не осмелится сказать: «Так как пребывает благодать во мне, то совершенно свободен я от греха». Напротив того, на ум действует 2 лица. Неопытные в деле, как скоро, хотя несколько воздействовала на них благодать, думают, что победили уже они и стали совершенными христианами. А, по-моему, дело бывает так. Когда на небе при чистом воздухе сияет солнце и найдут на него облака, и закроют его, и сгустят воздух, солнце, будучи за облаками, не терпит никакого ущерба ни в свете, ни в существе своем. Так бывает и в тех, которые не достигали совершенной чистоты. И в благодати Божией пребывая, и в глубине души, одержимые еще грехом, они имеют в себе и естественные движения, и помыслы, укрепляющие их в стремлении к Богу, хотя и не всецело утверждены в добре. Так наоборот, и те, которые во глубине души держатся доброй стороны, то есть преобладаются благодатью, остаются еще рабами и пленниками лукавых помыслов и бывают на стороне порока. Поэтому много потребно рассудительности, чтобы человеку опытно дознать, как бывает в нас дело. Сказываю же тебе, что и апостолы, имея в себе утешителя, не были совершенно беззаботны. В них при радости и веселье был также страх и трепет по действию самой благодати, а не со стороны порока. Сама благодать остерегала их, чтобы они не совратились даже и в чем малом. Как бросивший осколком камня в стену немало не повредит или не сдвинет с места стены, или пустивший стрелу, вносящего броню, не сделает вреда ни железу, ни телу, потому что броня отражает стрелу. Так если к апостолам приближалась часть порока, то не вредила им, потому что они были облечены совершенною силою Христовою, и сами они, будучи совершенными, имели свободу творить дела праведные. Поскольку некоторые утверждают, что при благодати душе уже не о чем заботиться, то Бог и в совершенных требует душевной воли на служение Духу, чтобы действовали согласно с благодатью. Ибо апостол говорит: «Духа не угашайте». В видимом мире земля сама собою всего чаще приносит терния. Земледелец скапывает землю, прилежно обрабатывает и засевает, однако же тернии и непосеянные растут и умножаются. Потому что Адаму по преступлении сказано: «Терния и волчцы возрастит тебе земля». И земледелец снова трудится, выкапывает тернии, они еще более умножаются. Понимая это духовно, по преступлении земля износит из сердца тернии и волчцы, человек возделывает землю, трудится, а тернии лукавых духов все еще родятся. Потом сам Дух Святой помогает человеческой немощи, и Господь в сию землю сердца влагает небесное семя и возделывает ее. И когда падет Господне семя, все еще родятся тернии и волчцы. Сам Господь и человек снова возделывают землю души, и все еще изникают и отрождаются там семь лукавых духов и тернии, пока не наступит лето, и не умножится благодать, и не посохнут тернии от солнечного зноя. Хотя порок пребывает в самом естестве, однако же преобладает там только, где находит себе пажить. Нежные стебли пшеницы могут быть заглушены плевелами. Но когда с наступлением лета растения сделаются сухи, тогда плевелы немало не вредят пшенице. пусть будет 30 мер чистой пшеницы, но есть в ней примесь и плевел. Например, окажется их несколько горстей. Плевелы незаметны будут во множестве пшеницы. Так и в благодати. Когда дар Божий и благодать приумножаются в человеке, и богатеет он в Господа, тогда порок, хотя отчасти остается в человеке, не может вредить ему и не имеет никакой над ним силы или никакой в нем доли. Ибо для того и пришествие, и промышление Господне, чтобы нас, порабощенных, повинных и подчинившихся пороку, освободить и сделать победителями смерти и греха. Апостолы могли ли согрешить, если бы захотели, или благодать была сильнее самой воли? Согрешить они не могли, потому что, пребывая во свете и при такой благодати, не превозносились. Впрочем, не говорим, что благодать была в них немощна. Утверждаем же, что благодать попускает и совершенным духовным мужам иметь свои изволения и возможность сделать, что хотят, и преклоняться на что им угодно. Но самая природа человеческая, будучи немощна, имеет возможность уклоняться от пребывающего с нею добра. Как облеченные в полное вооружение, в броню и прочее оружие, внутренне приведены уже в безопасность, и враги не нападают на них, или и нападают, но в их уже воле употребить в дело оружие, воспротивиться врагам, вступить с ними в борьбу и одержать победу, или, имея у себя оружие, не воевать с врагами, но веселиться вместе с ними и быть в мире, так и христиане, будучи облечены в совершенную силу и имея у себя небесное оружие, если захотят, соуслаждаются вместе с сатаною и пребывают в мире с ним, а не воюют, потому что природа удобно изменяема, и человек по причине остающегося у него произвола, если захочет, делается сыном Божьим или также и сыном погибели. Предстоит ли совершенным скорбь или брань? Или они вполне беззаботны? Нет человека, на которого враг перестал бы нападать. Сатана немилосерден и человека ненавистен, поэтому не ленится нападать на всякого человека, но, по-видимому, не на всех наступает он с одинаковым усилием. Иные терпят сильную брань и терзание от греха, но укрепляются и умудряются во бранях, пренебрегая сопротивную силу. И нет им опасности в этом отношении, потому что непоколебимы и уверены в своем спасении, так как часто упражнялись и приобрели опытность во брани со злобою. И сам Бог с ними, Богом путеводятся они и упокоеваются. Иные же, не упражнявшись еще, если в одну только впадут скорбь и воздвигнется на них брань, тотчас свергаются в беду и гибель. Некоторые, оградив себя и при сильном действии в них благодати Божией, находили свои члены столько освященными, что заключали о себе, будто бы в христианстве нет места уже похоти, но приобретается ум целомудренный и чистый, и что внутренний человек парит уже в божественном и небесном. Поэтому такой человек думает, что, несомненно, достиг он в совершенную меру, и когда почитает себя вступившим в безопасную пристань, восстают на него волны, и опять видит он себя среди моря, увлеченным туда, где только вода и небо, и готовая смерть. Так вошедший в нас грех производит всякую злую похоть. Но снова, сподобившись таковые некой благодати и, как бы так сказать, из целой морской глубины, прияв малую некую каплю, в этом самом находят ежечасно и ежедневно совершающееся чудо. Почему, подвергшийся такому необычайному новому и божественному действию, дивится и изумляется, как он обманулся? Наконец, благодать, как божественная и небесная, просвещает, руководит, умеряет его, все устрояет во благое.